Глава вторая, в которой две стены исследуются совершенно разными методами. Из-за протечек в крыше во всех трех спальнях на верхнем этаже стояла сырость и пахло плесенью. Комнаты распределили так. В одной спала мама, в другой – Мэлори, в третьей – Джаред и Саймон. Мальчики начали распаковывать вещи, и вскоре шкаф и тумбочка Саймона были заполнены стеклянными банками с мышами и ящерицами, аквариумами с рыбками и клетками с другими животными. Мама говорила Саймону, что он может привезти с собой все, кроме мышей. Она считала их отвратительными, потому что Саймон извлек их из мышеловки в квартире их соседки миссис Ливит. Но сейчас она сделала вид, что ничего не заметила. Джаред ворочался на влажном матрасе, без конца переворачивал подушку и все равно не мог уснуть. Против Саймона, как соседа по спальне, он ничего не имел. Но все эти звери в клетках, которые что-то грызли, чем-то шуршали и что-то царапали, очень сильно мешали ему, заставляя думать о той штуке за стенами. Он и в Нью-Йорке делил комнату с Саймоном, но тогда звуки, издаваемые животными, смешивались с шумом улицы, машин и городской толпы. Здесь же все было непривычным. Скрипнули петли, и Джаред рывком сел в кровати. В дверях стояла фигура в бесформенном белом балахоне и с темными волосами. Джаред выскользнул из постели так быстро, что и сам не заметил. «Это я!» – прошептала фигура, оказавшаяся Мэлори в ночной рубашке. «Мне показалось, что я слышала твою белку». Джаред застыл на месте, не в состоянии решить, повел ли он себя как трус, или же у него просто хорошие рефлексы. Саймон тихонько посапывал на соседней кровати. Мэлори уперла руки в бока. «Пойдем, пока она там. Эта тварь не будет нас дожидаться». Джаред потряс брата за плечо. «Саймон, вставай! Новое домашнее животное, слышишь?» Саймон повернулся на другой бок, что-то пробормотал и попытался укрыться одеялом с головой. Мэлори рассмеялась. «Саймон!» Джаред наклонился ближе и заговорил в полный голос. «Белка! Слышишь, белка!» Саймон открыл глаза и уставился на брата с сестрой. «Я вообще-то спал». «Мама пошла в магазин за молоком и хлопьями», — сказала Мэлори, стаскивая с него одеяло. «Она сказала, что я должна присматривать за вами. У нас не так много времени до ее возвращения». Втроем они крались по темным коридорам их нового жилища. Мэлори шла впереди и постоянно останавливалась, чтобы прислушаться. Периодически все они слышали какое-то царапание и шажки внутри стен. По мере приближения к кухне звуки становились все отчетливее. Оглядев кухню, Джаред покосился на стоявшую в раковине кастрюлю с прилипшими остатками макарон с сыром, которые они ели на ужин. Непонятные звуки неожиданно послышались с противоположной стороны. «Вот оно! Слушайте!» – прошептала Мэлори, указав на одну из стен. Но шорох вдруг прекратился совершенно. Мэлори взяла метлу, ухватив ее за рукоятку, как бейсбольную биту. «Думаю, надо пробить дыру в стене», – сказала она. «Мама заметит, когда вернется», – откликнулся Джаред. «В этом доме? Да она тут никогда ничего не заметит». «А если ты попадешь по белке?» – спросил Саймон. «Ей может быть больно». «Тссс! Тихо!» сердито прошептала Мэлори. Она прошлепала по полу босыми ногами и ударила рукояткой метлы по стене. Из-под обоев, в том месте, куда пришелся удар, вылетело облачко пыли, которое осело на волосах Мэлори, сделав сестру окончательно похожей на привидение. Девочка потянула руку к пробоине и выломала кусок штукатурки. Джаред подошел поближе, чувствуя, как волосы у него на руках встают дыбом. Из дыры торчали какие-то обрывки пакли. Мэлори все увеличивала отверстие, открывая взгляду множество других интересных вещей. Остатки занавесок, лоскутки истрепанного шелка и кружев, булавки, воткнутые в деревянные балки и выстроенные в вертикальную линию, голова куклы в углу, гирлянды из дохлых тараканов, маленькие оловянные солдатики с расплавленными руками и ногами, валявшиеся на дне простенка, подобно разгромленной армии. Тускло блестевшие осколки зеркала, как будто склеенные пылью. Мэлори потянула руку и вытащила серебряную медаль за достижение в фехтовании на широкой голубой ленточке. «Это моя!» – заявила она удивленно и одновременно возмущенно. «Наверное, белка ее украла», – предположил Саймон. «Нет, это было бы слишком странно», – сказал Джаред. «У Дианы Бекли жили хорьки, которые постоянно воровали ее кукол Барби», – возразил Саймон. «К тому же многие животные любят блестящие». «Да сам посмотри», – Джаред показал на тараканов. «Какая белка способна сделать такое украшение?» «Давайте все отсюда вытащим», – предложила Мэлори. «Если она останется без гнезда, будет проще выгнать ее из дома». Джаред вдруг заколебался. Ему совершенно не хотелось ничего разрушать. Что, если это какое-то другое животное, и оно все еще здесь? Вдруг оно укусит его? Джаред был не слишком осведомлен о повадках белок, но ему казалось, что они не должны быть такими странными. «По-моему, не стоит этого делать», — в конце концов сказал он. Но Мэлори его не слушала. Она придвинула к стене с дырой мусорное ведро, а Саймон принялся вытаскивать из отверстия грязные тряпки. «Удивительно, никаких экскрементов», – пробормотал он, вынимая очередную порцию хлама. Солдатики привлекли его внимание. «Правда, они классные, Джаред?» Джареду пришлось кивнуть. «С руками они были бы еще лучше», – сказал он. Саймон сунул несколько солдатиков в карманы пижамы. «Саймон», – обратился к нему Джаред, – «ты когда-нибудь слышал о таком животном? Мне кажется, все это чересчур, как будто эта белка тоже с ума сошла, как тетя Люси». «Да уж и вправду чудно», – хихикнул Саймон. Мэлори что-то пробормотала и вдруг затихла. «Что такое?» – спросил Джаред. «Опять эти звуки. Тссс. Вот тут». Мэлори снова подняла метлу и указала на другую стену. «Тише», – прошептал Саймон. «Да мы тихо», – прошипела в ответ Мэлори. «Тш-ш-ш», – шикнул на них обоих Джаред. Все трое подкрались к тому месту, откуда доносился шум. Теперь шумело как-то по-другому. Вместо царапания маленьких коготков по дереву, здесь был отчетливо слышен скрежет по металлу. «Смотрите!» – Саймон нагнулся и дотронулся до маленькой раздвижной дверки, вставленной в стену. «Это кухонный лифт», – сказала Мэлори. «С его помощью слуги подавали подносы с едой наверх. В одной из спален тоже должна быть такая дверца». «Похоже, эта тварь как раз в шахте находится», – заметил Джаред. Мэлори попробовала протиснуться в дверцу. «Нет, я не пролезу», — сказала она. «Кто-то из вас должен туда проникнуть». Саймон скептически посмотрел на нее. «Не знаю даже. А что, если веревка оборвется?» «Да там недалеко падать», — ответила Мэлори, и оба мальчика посмотрели на нее с изумлением. «Ну ладно, давай я полезу», — вызвался Джаред, которому было приятно сделать что-то, на что не способна Мэлори. Она, кстати, выглядела весьма задетой, а Саймон с беспокойством смотрел на обоих. Внутри было грязно и пахло старым деревом. Джаред присел и просунул голову в отверстие. Он едва пролезал туда. «Ну что, эта белка все еще там?» – раздался приглушенный голос Саймона. «Не знаю», – тихо ответил Джаред, и его слова эхом отдались в шахте. «Пока ничего не слышно». Мэлори потянула веревку. Лифт, дрожа, начал поднимать Джареда вверх по стене. «Ты что-нибудь видишь?» «Нет!» — крикнул Джаред. Ему вроде бы послышался прежний скребущий звук, но очень тихий и где-то в отдалении. «Тут совсем темно!» Мэлори опустила лифт. «Здесь должен быть фонарик или еще что-нибудь». Она порылась в кухонных ящиках и нашла огарок белой свечи. Разожгла плиту, накапала расплавленным воском на дно стеклянной банки и укрепила там свечку. «Вот, Джаред, держи». «Мэлори, там ее даже не слышно», — сказал Джаред. «Может, она спряталась?» — ответила Мэлори и потянула веревку. Джаред попытался устроиться в лифте поудобнее, но тот был ужасно тесный. Мальчик хотел сказать брату и сестре, что они занимаются глупостями и что ему страшно, но промолчал. Вместо этого он позволил снова поднять себя наверх, держа в руках самодельный фонарь. Металлический ящик продвинулся вверх на несколько футов. Свет от свечи искажал окружающие объекты. Белка, или что там еще, могла быть совсем рядом с ним, а он бы даже и не заметил. «Я ничего не вижу!» – крикнул он вниз, неуверенный, что его кто-то слышит. Лифт медленно поднимался. Джаред вдруг осознал, что теряет возможность дышать. Коленки давили на грудь, а сами ноги болели от того, что он уже довольно долго находился в неестественной позе. Он спрашивал себя, не сожжет ли пламя свечи весь кислород. Вдруг лифт остановился. По его металлической поверхности что-то заскрежетало. «Он не хочет двигаться дальше!» – раздался голос Мэлори. «Ты что-нибудь видишь?» «Нет», – ответил Джаред. «По-моему, лифт застрял». Скрежет повторился, как будто кто-то хотел процарапать крышу лифта насквозь. Джареда передернуло. Он ударил кулаком вверх, по крыше, надеясь спугнуть это существо. Внезапно лифт поднялся вверх еще на несколько футов и снова остановился. На сей раз перед комнатой, освещенной тусклым лунным светом, сочившимся через маленькое окошко. Джаред вылез из лифта. «Получилось! Я поднялся наверх!» В комнате был низкий потолок, а вдоль стен висели полки с книгами. Оглядевшись, Джаред обнаружил, что в комнате не было двери. Он понял, что не знает, где находится.